Алло. Слушай. Отдай трубочку девочке. Алло. А? А? А? Слушай внимательно. Ты отдай трубочку девочке. Глаза, губы. Опять эти дебилы. Алло. Алло. Иди ты нахуй. На все 35 нахуй. Ну да, мне тоже смешно так-то. А. Че? Что ты, блядь? И пидорас мне в жопу шоколадную ебись нахуй. Иди. Да, кстати, от пидораса и слышу. Отдай и блядью ты вообще-то сам себя назвал, это автоответчик. Отдай трубочку девочке. Кому? Она любит, когда ее, значит, потом, это что, вот так, пожалуйста, пожалуйста. Слышь, придурок, давай стрелочку забьем с тобой, а? Не придет. Давай, вот, давай, приходи, и мы с тобой обговорим всю хуйню. Придет. Ну, давай. Ну-ка, скажи мне гадость. Скажи мне гадость. Я тебе здесь, знаешь, как прокачу? Тут по улице. Давай. Мне красота, нахуй, блядь, невозможная. Давай! Ты это, скажи, где встретим? Слышь, дурачок! Так я уже знаю, где ты живешь. Ты уже со мной 4 минуты разговариваешь. Ты думаешь, блядь, сорвешься от меня, что ли? На нож телеманда. А, телеманда? Давай, ты думаешь, хакер, что ли, охуенный? Юрий Слобода, матросом 18. Так и я. Сейчас пидорасов поедем ебать, что ли? Конечно, поедем. Адрес-то уже есть. Жопу вазелина, нахуй. Готови жопу вазелина, мать, сейчас приедем. Слышал? Мы прям ублюдок сделаем прям нападение. Это а и вот, положим прям блядь. Это вот. Жопу вот, вазелина наша съедет. Ну да, это последний твой смех. Ну ты молодец. А? Хуй на. Ну да. Жуй добрый, пока я добрый. Ну да. Возьми и покатайся, а потом привези на место. Ты что? Да я сейчас подъеду, ты че, родной, переживаешь-то? Ты давай, только не закрывайся и не отключайся. Ну, ты здесь, да, будешь? Ай, конечно, сейчас подъеду, ты че? А я слушаю, да, я... Стой прямо, и я подойду. Надо официально, бляха, это сама от этого... Не надо, не надо. От этого кушать. Ну что, вы это, дойти что? Да, и от юриста... Чтобы запугал был, чтобы вот это вот... У тебя нету запоминающего устройства? Нет. Чё он там, мать? Ну чё, дальше-то чё? А как ты чувствуешь? Ты сдох. Знаешь что? А, не ещё сдох. Давай, давай. Живой ещё! Ну, ты молодец. Не помню! Его, его. Давай, разговаривай, чё? Чего ты говоришь? А чё, смелости нету, что ли, больше? Подай, подожди. Угу. Налей мне нормально. Я ебал, блядь, всех нахуй, блядь. Чё? Слышь, ты, клоун, ёбаный, я сейчас приеду, разору тебя, нахуй. На одну ногу наступлю, за другую дёрну, блядь. Ты знаешь, что с тобой будет? Я защику даю, вот, таким же. Да, конечно. Защику ты мне навалишь? Че ты не можешь навалить зайчику? А? Да. Сосать как положено. Ну, ладно, ну, добро. Да. Ну ты знал, что ты уже всесоюзный пидорас, а? Я зачем что-то... А мне тоже смешно как пиздец. Ну ты дебуратину еби. Вот ты давай хоть что-нибудь новое придумай, что ты одними фразами-то разговариваешь? Давай что-нибудь другое-то придумаем. Короче, мы его уже вычислили. Да нахуй тебе нужен. Сейчас едем. Я не буду с ним больше разговаривать. Сейчас едем туда, да и все. Сейчас его найдем и все, и выебем. Да ты, конечно. Ой, я про. Я сама тебя выебу, Сася, в жопу, сука! Зачем? Зачем? Что мы тут купим ради такого случая? Я тоже хочу поприкалываться. Да, губальство. Когда, знаешь, говно из жопы у него полезет, блядь. Я тоже хочу поприкалываться. А я как был надену. Слышал, все? Умри нахуй. У тебя пердак сломан. Эй, пидор. Слышишь? Че не пидор-то? Ты уже пидор давным-давно. Иди ты нахуй! Я спрашивали этого еще. Ты что, не знал, что ли? Мы же сейчас к тебе подъедем. Минут через 10, да? Ну, знаешь, мы просто это... положим тебя так, чисто в багажник, где вчера Маньку хоронили. Увезем. Какую Маньку, блядь? И... Серегу нахуй хоронили. Ну, и... там меток. Нет, там к Маньке там... лучше увезем. К Маньке повезем, конечно. Слышь, ты что, ты что вообще? Слышь? Пидор, ты что сюда звонишь? Маньку там, блядь, неделю. Там что, там номер? Мне печушка 15 сантиметров, нахуй. Сам замерял, нахуй. Ты если сюда еще сейчас позвонишь, мы уже сейчас включили определитель. Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Ты вообще кто такой? Чморик, блядь. Мужчина. Парализованный. Чмо парализованный, короче. Ой. А что ты сюда звонишь-то вообще? Давайте не тяни время. А тебе какая разница? Что, будут доклады, что ли? А что ты сюда звонишь-то вообще, я не понимаю. Там засекут, все, давай, засекай время. А тебе какая разница? Все. Все, пробивает. А пробили номер там? А у тебя курица как, нормально хоть? Не поперек? Фу, ты уже, блядь, стар, как сарай. Я по голосу, ты уже, блядь, старый. Ты за раз, он дрочит просто на тебя. Так дрочит, конечно. Сейчас дрочить будет. Сейчас хуй сломаем просто тебе и все, приедем. Полезно. Вадик. Нас тебе 35, нахуй. Как знаешь? А знаешь то, что я твою маму трахаю, блядь? А? Ну чё молчишь? 13 градусов запиваю, блядь. Чё молчишь? Ты чё, долго молчать-то будем? А? Алё, гад! Давай, говори, говори. Сокольки налили-то. Салям банан наливаем. Дурень ты, блядь, недоёбанный. Всё. Вот, блядь, козёл ёбаный. Слышь, клоун, вы чё дальше-то? Чё? Ну, да. Ой, блядь! Я ты оживёшься, что ли? А? А? Животное! Матери затолкать тебе в пизду, чтобы она переделала тебе. Ой, а что ты заикаешься-то? Между, блядь, дрочением, что ли? Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошёл ты нахуй! Хуй! Пошёл нахуй! Это ты мне, да? Да. Ладно. Скажи, блядь, да. Я так-то и так на нем только ножки свесил. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Ладно, давай, приходи. Я тебя жду. Давай в Кологрив приезжай. Ты знаешь такой город Кологрив? Да. Да? О, давай подтягивайся. Хуй сосать будешь. А? Ну, Вадик, ты понимаешь... Чё ты горишь? Слушай, пошёл ты нахуй подальше, а? Слышь, ты! Я понимаю, что у тебя проблемы там с головой, там, с животным миром со своим, бля. Но ты с людьми, это нормально, блядь, общайся, а? Нахуй он сюда вообще звонит. Нет, дорога, получись, блядь. Чем он сюда звонит? Ты давай больше сюда не звони. Чудо. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? А? Вот ты дурачок, что ли, вообще? Ты слова сейчас... Ты сейчас слова, блядь, говоришь, нахуй. Ты не понимаешь даже ни смысла вообще, а? Слов. А, ха-ха, я тоже сейчас могу посмеяться. Придурок ебаный. Какая пизда тебя задевала-то, блядь. Дурак дураком живешь на свете, блядь, а? А я понял. Я знаю. Я знаю, что ты хочешь. А, что... Ой, ты что, пизделец? Слабо сказал. Чё? Тебя как зовут-то? А? Чё, слабо, что ли? Чё ты к ним все разговариваешь? Мне все нервы уже поднял даже. Дай. Нету номера, видишь, не выключил. Ты кто? Там уже включено. Разговаривай. Петух. Петух. Ну, это петухи тебя трахают там, да? Чего ты там хрюкаешь-то? Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Ой, что-то тебя вообще плохо слышно, ты хоть дикцию-то поправь немножко. А? Да он хочет лежит, блядь, и у него из этого... Чморик! Давай, трахай там, наверное, в жопу ебну. Давай. Слышь? Давай будем. Лена? А тебя кто трахает? Тошка. Зайчик мой. Трахают тебя там, да? Зайчик мой. Эй. Слышь? А тебя кто трахает? Там, там дрочит. А, ну да. Каждый хочет, как он дрочит. Да. Скажи, вспомнила это. Угу. Из-за а я дрочу, как я хочу, короче, понял? Ты проститутка, ты Машенька. Тебе вообще нельзя с басом разговаривать, а? Все, давай, куда в тыну печал. Ты больше сюда не звони, ладно? Машенька, проститутка, блядь. А то знаешь что? А то я подключу все, что у меня подключено, понял? И Саша тоже. А, что? И я тебя быстро вычислю. По моим... Ты знаешь что, человек? А? Хуй на, блядь. А знаешь то, что я твою маму трахаю, блядь? Сука. Ты говоришь, знаешь, что я твою мать трахаю? Это больной человек. Вообще, что с ним связано? Вообще... Зачем нервы поднимать, я не понимаю. Слышь, что, пидор? Хуйна. Короче, если ты еще сейчас сюда раз позвонишь, считай, что да. Я тебя уже трахнул, ты, короче. Ты сосать будешь. Ты понял? Трахнул он, нахуй. Сосать. Вы ебал. Хуй сосать будешь? Все, если ты сейчас еще раз сюда позвонишь... Позвонишь, да? Я тебя вычислю, я тебя, блядь, выебу. В субботу бабушке приедет. А если я тебе приду, я в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать. Фу, пошел нахуй, пидорас. Это было мило. Вот, все,